Ревность. Частный бизнес погибал. Детективное агентство, квалифицированные специалисты, индивидуальный подход дышало на ладан. Настроение было ни к черту. Клиенты как сквозь землю провалились. За весь декабрь ни одного. Поиск кота счастливая хозяйка заплатила $100, не в счет. Зарплату сотрудникам я, как дурак, платил из собственного кармана. Оттуда же брал деньги на оплату телефона и интернета. И с оптимизмом бывшего комсомольца надеялся, что в новом году дела пойдут порезвее, но в канун католического Рождества меня вызвал Гордиенко, замдиректора нашего тухлого НИИ. Я с порога поздравил его с наступающими, две кристалловские в непрозрачном пакете. Гордиенко ловко поместил подарок под стол, а вместо «спасибо» гнусно улыбнулся и заявил. «Я вас, Павел Сергеевич, с Новым годом не поздравляю, потому что новости у меня совсем не праздничные. Мы посовещались и постановили. Теперь наш институт проводит политику избавления от мелких арендаторов, то бишь, Павел Сергеевич, от вас». Крупным арендатором меня действительно не назвать. Мы с секретаршей Римкой занимаем две крошечные смежные комнатенки, ее предбанник и мой кабинет. Я хладнокровно спросил, «И чем же мы вам насолили, что вы от нас избавляетесь?» Гордиенко принялся загибать пальцы. «Денег с вас. Кот наплакал. $200 в кассу и 100 лично ему в карман ежемесячно. А хлопот не по чину. Посетители к вам ходят, коридор топчут, раз. Подчиняться стандартному графику и работать с 9 до 5 вы не желаете, два. И электричество своим компьютером жжете больше, чем весь НИИ». Местные инженеры компьютерами не пользовались. Работали по старинке, на кульманах. Я вздохнул и склонил голову, признавая поражение. Придется раскошеливаться. Ну что ж, давайте обсудим разумное вознаграждение за ваши дополнительные хлопоты. Гордиенко нахал отмахнулся. «Да что с вас возьмешь? Лишние $100. Говорю же, речь идет о принципиальных изменениях. Мелкие арендаторы нам не нужны, в принципе. Вот если вы готовы снять целый этаж, тогда присаживайтесь поудобнее. Я готов этот вопрос обсудить». Этаж в нашем НИИ на Выселках мне совершенно не нужен. А из родных комнатенок, значит, выгоняют. Ну и черт с ним, с этим убогим райончиком. Найдем что-нибудь получше и подешевле. «Когда нужно съехать?» — пожал я плечами. Гордиенко кровожадно улыбнулся. «А к Новому году?» «К Новому году, Павел Сергеевич. Чтоб с очередным договором аренды не возиться, бумагу зря не марать». «Ну нет, так дела не делаются», — возмутился я. «Вы, между прочим, закон нарушаете». «Да ну», — издевательски улыбнулся Гордиенко. «Я не сдавался». «А вы возьмите договор аренды и прочитайте. НИИ обязан меня уведомить как минимум за 3 месяца, чтобы мы могли спокойно подыскать себе новый офис». «Хорошо. Уведомляю. Подыскивайте. Только с Нового года ваше помещение будет стоить...» Гордиенко помялся. $500 + $300. «В 3 раза дороже?» «А не нравится?» — заржал Гордиенко. «Как говорится, милости прошу вон! Прямо сейчас!» Очевидно, что до Нового года отыскать офис нам не светило, а временно развозить мебель по квартирам, своей и Римкиной, было попросту несолидно. «На январь остаемся», — решил я. Выдал алчному Гордиенко 8 зеленых сотен и вошел в Новый год не просто должником, а полным банкротом. «Всеобщие праздники нас не касаются», — грозно сказал я Римке. «Начинаем работать с 3 января». «А нас сюда пустят?» — усомнилась секретарша. В холле действительно висел красивый приказ. Всему составу НИИ разрешили веселиться аж до старого Нового года. Правда, без сохранения содержания. «Обязаны пустить», — нахмурился я. «Мы им такую аренду платим, вообще должны ковровую дорожку стелить». Римка хмыкнула. На ее бесхитростной мордашке я прочитал: «Да хоть и ковер постели, все равно клиентов у тебя нету. И вряд ли они появятся, особенно 3 января». Но вслух она сказала: «Хорошо, я приду». 3 января я был на месте в 10:03. Римка, как обычно, опаздывала. Включил чайник. Вода в нем осталась еще с прошлого года. Опустился в кожаное кресло. Эх, зачем я когда-то выбросил на него целую штуку баксов? И мрачно задумался. Судя по всему, с частным бизнесом придется заканчивать. Закрывать конторку, увольнять Римку и милую пожилую бухгалтершу. И рассылать резюме по крупным охранным агентствам. Снова идти под начальника, под его дурное настроение, под жесткий график. Зато хоть зарплату регулярно будут платить, утешал я себя. Но на душе все равно было паршиво. Чайник закипел, щелкнул. Одновременно с этим зазвонил телефон. Я автоматически взглянул на часы. 9:11. Наверняка это Римка предупреждает, что задерживается. Я снял трубку. «Детективное агентство, представьтесь, изложите суть дела». Римка давно пыталась обучать меня секретарской этике. Мол, по телефону надо говорить сладко-сахарно. Я же, коль приходилось самому выполнять роль секретаря, предпочитал звучать грозно, как мой друг Вася Перепелкин из УВД. В трубке молчали. Значит, звонит не Римка. Та бы уже давно расхохоталась. Я слегка сбавил тон. «Детективное агентство, чем могу вам помочь?» «Я хотела бы... В общем, мне нужны ваши детективные услуги», — прошелестел неуверенный женский голос. «Какого рода?» «Что значит «какого рода»?» — еще больше смешалась дамочка. «Да, по телефону я разговаривать не умею». «В чем ваша проблема?» «Ну, мне нужно проследить за мужем». «Обычно мы не вели дела с ревнивыми дамочками, не наш профиль. Но сейчас я взглянул на бумажку, где вел учет доходов-расходов, и вздохнул. «Приезжайте». Клиентка явилась быстро. Уже через полчаса мне звонила вахтерша. «Павел Сергеевич, к вам тут гостья. Только я ее без пропуска не пущу». Еще одна новация проклятого Гордиенко. Все арендаторы обязаны заблаговременно предоставлять в администрацию НИИ списки посетителей на текущую неделю. Мои доводы о незапланированных, срочных встречах Гордиенко решительно отмел. «Сейчас будет вам пропуск», — буркнул я и помчался на вахту. Пропуском послужила шоколадка из Римкиных запасов. «Режимное предприятие», — извинился я перед клиенткой. Та скептически оглядела обшарпанное фойе и скривила губки. Ее норковая шуба и бриллианты в ушах смотрелись в нашем НИИ слегка неуместно. Впрочем, мой кабинет с кожаным креслом, кажется, произвел на клиентку впечатление. Она удобно раскинулась на мягком гостевом стуле, внимательно разглядела мои дипломы, грамоты для понтов, развешанные по стенам. А тут и Римка явилась. Просунулась в дверь, подобострастно спросила. «Чай, кофе, минеральную воду?» «Эспрессо, двойной», — надменно попросила клиентка. «Будет исполнено», — вытянулась Римка. А я мысленно похвалил себя, что в свое время приобрел кофеварку. И приступил к делу. «Ну, рассказывайте. Во-первых, как вас зовут?» «Ирена Викторовна». «И работаете вы?» «Господи, какая разница, где я работаю? На работе у меня все в порядке. Проблема с моим мужем». Проблема, по словам клиентки, состояла в следующем. В конце ноября, время беспросветных ледяных дождей, ее муж вдруг решил ввести здоровый образ жизни. Раньше с работы придет и на диван, а тут вдруг кроссовки купил, спортивный костюм от Тачини и говорит, перед ужином бегать буду. Каждый вечер по 5 километров. «Муж у меня», — Ирена Викторовна слегка замялась, «такой чудачок. У него вечно в голове идеи одна другой хлеще. То берется китайский язык учить, то старинные автомобили реставрирует. Впрочем, хватает его всегда ненадолго. Я уже привыкла, никогда ему не перечу. Ну и тут посмеялась и говорю, да бегай себе, мне-то что». «А вместе бегать он вам не предлагал?» — встрял я. Ирена Викторовна дернула плечом. «Я хожу в фитнес-клуб. 3 раза в неделю, да и потом. Ноябрь ведь, дожди, слякоть». Я промолчал. Ну и начал он бегать. Каждый вечер с 7 до 8. Возвращался весь мокрый, кроссовки в грязище. Сначала я думала, на 2 дня его хватит. Тут и снег еще выпал, похолодало. Нет, бегает 1 неделю, другую. Похорошел, постройнел. «Так и в чем же проблема?» — не вытерпел я. Ирена Викторовна вздохнула. «Проблема в том, что сначала он усыпил мою бдительность. А теперь, под видом своих пробежек, ходит к любовнице». «Почему вы так решили?» По двум причинам. Во-первых, я не доверяю домработнице стирать дорогие вещи, а спортивный костюм у него дорогой. И раньше его приходилось стирать чуть ли не ежедневно, а тут беру и вижу, свежий. Ни грязинки, ни запаха, хотя бегал. Каждый вечер, негодяй, бегал. Ирена Викторовна всхлипнула. Кажется, она ждала утешений. Но утешать женщин я не умел, потому спросил, а какова же вторая причина? «Вчера я за ним проследила», — вздохнула она. «Вышла следом за ним из подъезда. И никуда он, конечно, не побежал. Он дошел до соседнего дома, зашел в подъезд, сел в лифт и вышел на 6-м этаже». «Откуда вы знаете, что именно на 6-м?» — удивился я. Ирена Викторовна всхлипнула. «Я бежала за ним, за лифтом». «Может, вы видели, кто отпирал ему дверь?» «Нет. Я осталась между этажами». «Чьи-нибудь голоса слышали?» «Да нет же!» — начала она раздражаться. «Я считаю, что каждым делом должен заниматься специалист. Следить, выяснять — это ведь не моя работа. Да и зачем мне браться за то, чего я не умею, верно?» «Верно», — вздохнул я, но все же не удержался от вопроса. «Но, может быть, вам стоило просто спросить вашего мужа? Спросить напрямую?» Ирена Викторовна посмотрела на меня с жалостью. «Я никогда и никого не обвиняю до тех пор, пока не соберу доказательств. А доказательства мне представите вы». Она принялась загибать пальцы. «Во-первых, ее имя, фамилия. Во-вторых, адрес. Ну и, желательно, фотографии или аудиозапись. Ваша контора способна оказать такого рода услуги?» «Наша контора способна на все», — пробурчал я. $2000. А про себя добавил, на аренду мне теперь точно хватит, как, впрочем, и на зарплату. Ирена Викторовна не торговалась. Мне осталось только получить деньги, фотографию мужа, а также почти полный адрес любовницы. Улица Металлургов, дом 40, подъезд 1. После чего я проводил Ирену Викторовну к выходу, к шикарной Audi A4 и вернулся в контору. На рабочем столе меня ждала фотография. Грустный муж. Уголки рта скорбно опущены. Глаза печальные. «Кому ж ты бегаешь, а?» — спросил я и вызвал программу «Адрес Москва». Через 3 минуты я уже разглядывал распечатку. Право слово, Ирена Викторовна могла бы справиться с подобным делом и сама. Но что поделаешь, если обеспеченным людям некуда девать деньги. И на 6-м этаже искомого дома располагались 3 квартиры. В них, соответственно, проживали. Квартира 16. Лунченко Анастасия Михайловна, 78 лет. Лунченко Елена Александровна, 59 лет. Судя по всему, мать и незамужняя разведенная дочь. Квартира 17. Семенюк Евгений Поликарпович, 69 лет. И, наконец, квартира 18. Митькова Наталья Андреевна, 26. лет. Несложно догадаться, куда бегает блудный муж. Но на всякий случай, работать так работать, я велел Римке. «Сегодня домой пораньше не мылься. Будет сверхурочная работа». «А сверхурочные выплаты будут?» — нахально вопросила секретарша. «Но-но!» — цыкнул я. «Кто сегодня весь день в колобок сражался, вместо того, чтобы с архивами разобраться?» Римка сникла. Она думает, что я из своего кабинета не слышу отвратительных звуков, которые издают монстры, пожирая несчастного колобка. «Ладно, поработаю», — вздохнула она и предупредила. «Только проституткой наряжаться не буду». Я удивился. «А с чего ты решила?» Римка презрительно сощурила глазки. «Ну, это клиентка. Она же мужа заказала выслеживать. Ведь так?» «Так, так». Вздохнул я. Иногда Рима отличается удивительной сообразительностью или просто подслушивает под дверью. «Ну?» — триумфально продолжала секретарша. «Значит, она хочет под него девку подложить и посмотреть, что будет». «Нет, никуда подкладывать я тебя не буду», — успокоил я. «Задача попроще. Короче, у этой дамочки действительно загулял муж. Под предлогом вечерней пробежки ходит в соседний дом, в одну из 3 квартир на 6-м этаже. Твоя задача выяснить, в какую именно. К 19:00 будешь стоять у подъезда. Дождешься, пока подойдет муж. Вот его фотография». «Какой уродец!» — отреагировала Римка. Я продолжил. «Вместе с ним зайдешь в подъезд, скажешь, что тебе на 7-й этаж. Он, соответственно, выйдет на 6-м. Ну, а ты завозись в лифте и проследи, в какую из квартир он позвонит. Ясна задача? Справишься?» «Делов-то!» — фыркнула Римка. «Ладно, не расслабляйся», — нахмурился я. «В 19:30, не позже, жду твоего звонка». Римка позвонила даже раньше. Деловым тоном сообщила. «Он пришел в 16-ю квартиру». «В 16-ю? И кто же ему открыл?» — спокойно спросил я. Римка фыркнула. «Какая-то бабка». «Что значит бабка?» — раскипятился я. «Малолетняя Римка и женщину лет 30 готова записать в бабки». «Ну, конкретная бабка с морщинами, вся седая, и сыночком его назвала». Я ошалело вернул трубку на рычаг. Кажется, дело запутывалось. 16-я квартира. Две женщины. Просто пожилая и старая. И муж Ирены Викторовны, которого одна из бабулек называет сыночком. На следующее утро я сделал с десяток телефонных звонков и, наконец, вышел на участкового, отвечавшего за 40-й дом. Участковый, судя по голосу, усталый и похмельный, ничего не имел против пива после работы. «Пиво я подвезу. Ящик. Любого, какого скажешь», — поклялся я. «Только можно информацию вперед?» Впрочем, никакой стоящей информации ментяра мне не сообщил. Старшая бабка — вдова, младшая — разведенка. На средний класс не тянут, живут плоховато. Зато тихо, без хулиганств и загулов. «А какие-то родственники у них есть?» «Бес его знает», — вздохнул участковый. «Бывший муж вроде бы не показывается, а детей у них и не было. Ну а насчет тетек, дядек всяких, извини, не в моей компетенции». «Интересно, зачем же моему мужу бегать к двум разведенным теткам? Бегать, судя по всему, каждый вечер. Или Римка все-таки что-то путает?» Ровно в 7 я стоял у искомого подъезда. Задумчиво курил, ждал мужа. Тот явился в начале 8-го. Выглядел он еще печальнее, чем на фотографии. Бросил на меня рассеянный взгляд. Мы вместе вошли в лифт. Он вежливо спросил: «Вам какой?» «7-й». «Мне ниже». Муж вдавил кнопку 6-го этажа. И действительно на 6-м вышел. Только звонил он отнюдь не в 16-ю квартиру. Не к старушкам. И не к молодой гражданке Митьковой. Не в 18-ю. Муж нажал кнопку звонка средней квартиры, той, где проживал некто Семенюк Евгений Поликарпович, 69 лет от роду. И снова я услышал: «Здравствуй, сынок, наконец-то, проходи». Дело запуталось окончательно. Я долго бродил по ледяным улицам, думал, прикидывал, строил предположения, но, похоже, напрасно надеялся, что свежий воздух прояснит мне мозги. Идеи приходили самые завиральные. Муж-шпион? Наркокурьер? Или наоборот, альтруист, безвозмездно помогающий малообеспеченным пенсионерам? Ерунда. Все ерунда. Поземка злобно била в лицо, ноги заледенели, душу холодили тревога и запоздалое раскаяние. Эх, зря я уже поделил полученные от клиентки $2000. Рано начал прикидывать, на что их потрачу. Похоже, раскрыть дельце будет совсем непросто, а то и вовсе не по зубам окажется. Или у меня информации пока мало? Да, нужно побольше узнать и о моей заказчице, и о ее муже, и о пенсионерах, к которым бегает супруг. Я тоже хорош болван, думал в легкую сыграть. Клиентку опросил по минимуму, только и получил с нее фотографию мужа да почти полный адрес любовницы, которая на самом деле вовсе и не любовница. «А, ну еще свой она мне адрес сказала. Где-то, кстати, совсем рядом они живут. Интересно, где?» Повинуясь непонятному инстинкту, я прошелся по неприветливой улице Металлургов. Забрел я, к счастью, недалеко, и в искомый двор вернулся быстро. Вот он, 40-й дом, где живут загадочные пенсионеры, а вот и 43-й, жилище заказчицы. Прямо напротив 40-го. В голове робко забрезжила разгадка. «Так-так. Ирена Викторовна, кажется, упомянула, что их квартира, ага, 20-я, тоже, стало быть, в 1-м подъезде, на 7-м этаже. Я без труда вскрыл допотопный домофонный замок и прошел в подъезд заказчицы. И понял, ее окна как раз напротив окон пенсионера из 17-й квартиры. Их разделяют всего-то метров 100 двора и пара чахлых берез. А занавески, интересно, у Ирены Викторовны задернуты. Я скатился во двор и задрал голову. Без труда разглядел. Тюль на окнах прикрыт только наполовину, а плотных портьер нет. И вовсе. Даже снизу видны край массивного телека, антикварная бра, угловатый бок шкафа. Больше ничего не просматривается. Но при наличии даже самого захудалого бинокля... Перед глазами всплыла фотокарточка мужа. Затравленный взгляд, вялый рот. Этот хорек что? Тоже за ней следит? Через минуту я уже звонил в квартиру пенсионера. «Евгений Поликарпович», — строго спросил я, и, нарушая закон, помахал перед носом пенсионера фальшивой красной книжицей. «Старший уполномоченный Синичкин, разрешите войти?» Дед, кажется, он испугался, проблеял. «Да, да, конечно, проходите». Я уверенным шагом двинулся в единственную комнату. Дед слабой грудью перегородил мне дорогу, заискивающе предложил: «Пойдемте лучше на кухню, чайку, коньячку». «При исполнении», — сухо сказал я и легко сдвинул препону в виде хрупкой фигурки деда. Подзорная труба располагалась на самом видном месте, у единственного окна. Ее окуляр был направлен, разумеется, на дом номер 43. «Так», — грозно произнес я, — «а ведь это статья, дедушка. Вмешательство в частную жизнь. Срок наказания от...» Дед задрожал, запричитал, перебил меня. «Я астроном. Я смотрю на звезды». «Евгений Поликарпович», — вздохнул я, — «давайте не будем усугублять ситуацию. Звезд отсюда не видно, а вот квартира Ирены Викторовны прекрасно просматривается. Так что советую вам искренне, как друг, чистосердечное признание, и на душе сразу станет легче». И несчастный дед раскололся. Речь его получилась длинной и путанной. Он долго разорялся на тему, какой муж умница, и как он любит Ирену Викторовну, и как волнуется за нее, и как ревнует. А она, в словах деда сквозило неодобрение, совсем не ценит его любовь, насмехается над тем, что он всего лишь ученый и получает гроши. Ей нужны другие мужчины на мерседесах. Они часто привозят ее домой. Вот мы и решили, то есть ее муж решил, сначала... выработать привычку бегать каждый день в определенное время, а потом, когда супруга к его пробежкам привыкнет, посмотреть, чем она занимается в его отсутствие. Плечи старика поникли. «Ну что ж, давайте, кстати, посмотрим», — предложил я, «заодно и проверим вашу аппаратуру». Я без приглашения подошел к подзорной трубе. Квартира Ирены Викторовны просматривалась изумительно. Я еле удержался, чтобы не присвистнуть. Настолько четко все было видно. И подозвал пенсионера. «Ну-ка, Евгений Поликарпович, взгляните». Дед сменил меня у окуляров и через пару секунд со стоном опустился на пол. «Это она! Она!» — хрипло повторял он. Я тоже прекрасно узнал свою заказчицу, Ирену Викторовну. Она лежала в гостиной на полу, на роскошном ковре. Под ее головой отчетливо просматривалось озерцо крови. Мои показания обеспечили мужу как минимум пятнашку. Приехала опергруппа. Возглавлял ее мой приятель из УВД Вася Перепелкин. «Опять ты в самой гуще!» — досадливо проворчал он. «Дурачок!» — ласково парировал я. «Да с моими показаниями тебе вообще ничего делать не надо». И я рассказал Васе про визит Ирены Викторовны, про то, как женщину обеспокоили вечерние пробежки мужа, про то, что она поручила мне выяснить, кому он бегает, и про то, как я сначала зашел в тупик, а потом блистательно раскрыл это дело. Довольный Вася только кивал. «Складно, складно болтаешь. Одного я не понимаю. Зачем он в 16-ю эту квартиру ходил? Или твоя секретарша чего напутала?» Я пожал плечами. «Нет, он правда туда ходил. Там две бабки живут. Одни, без мужчин. Семенюк утверждает, что муж помогал им карниз прибивать». Вася тут же парировал. «Странное занятие для снайпера». «А он и не снайпер», — хмыкнул я. «Он дилетант и недоумок. Очень грубо сработал. Грубее не придумаешь». «Так нам же оно и лучше», — хохотнул Вася. «Ладно, Синичкин, отдыхай». И я ушел отдыхать. Вернулся домой и тут же завалился в койку. Когда засыпал, перед глазами проплыла печальная физиономия мужа. Глаза смотрели скорбно, уголки губ печально опущены. Казалось, он растерянно спрашивает. «Ну как вы могли? Это не я». Я строго ответил видению. «Ты и ты, голубчик. Думал наследство хватануть. А не вышло». И провалился в сон. Снился мне новый офис. 2000 полученных от Ирены Викторовны хватит надолго. Впрочем, часть гонорара пришлось потратить на менее важные вещи. На следующий день мне позвонил Перепелкин, сказал в телеграфном стиле. «Освобожусь в 6, без руля, не обедал». Отказать голодному Васе значило как минимум лишиться лицензии на детективную деятельность. И я покорно сказал, «Пойдем в дрова, там хавчик, съешь, сколько влезет». А качество хавчика Васю никогда особо не волновало. В дровах Вася выбрал самую большую тарелку. Перемешал корейскую морковку с селедкой и свиным рубцом. Тяпнул добрый стопарик, заел огурчиком, накинулся на еду. Я вяло жевал невкусные пирожки, водку хлебал по глотку. И терпеливо ждал, пока Перепелкин утолит первый голод. Ждать пришлось долго. Наконец, Вася откинулся над пирогом с визигой и сообщил. «Не колется твой муж. И так с ним и сяк. На своем стоит. Говорит, только следил. А убивать это никогда, и ему без нее жизни нет. Ирочка, мол, единственный свет в окошке. Всю ночь рыдал, спать людям мешал. Сокамерники ему по зубам надавали». «Артист», — пожал я плечами. «Семенюк тоже не колется», — продолжал Вася. «Что следили, признался. Трубу свою подзорную сдал, а про убийство молчит». «Ну и молодец, не хочется участником идти». «А он и не соучастник». Вася снова хватанул водочки и приступил к пирогу с визигой. «Эксперты сказали, что стреляли, скорее всего, не с 6-го, а с чердака». «Да ну, я аж водкой поперхнулся». «Вот тебе и ну». Вася налил себе еще стопку. «Проверили чердак. Картинным маслом, свежие следы, открытое окно. И самая песня. Винтовочка. Новенькая, чистенькая, нигде не светилась. 2 выстрела, оба в цель». «А отпечатки?» «Обижаешь. Ни одного. Даже следов и тех не установили. Убийца, судя по всему, шел в целлофановых бахилах, какие посетителям больниц выдают». «Значит, муж хитрее, чем казался». «Вышел от Семенюка и отправился на чердак. 2 выстрела — это 5 минут, а Семенюк подтвердил его алиби». «Складно», — похвалил Перепелкин. «Только тут еще соседка нарисовалась. Ну, та из 16-й квартиры, которую он карниз прибивал. Заявила, что видела в подъезде незнакомого человека. Вчера около 7 вечера. Говорит, поднимался он пешком и пытался прятать лицо. Но она его все равно хорошо разглядела. Фоторобот составили». «Покрывает мужа», — нахмурился я, — «и фантазирует. А Вася только руками развел». «Покрывает, не покрывает, а мы на всякий случай начали рабочие связи этой Ирены разрабатывать. Выяснять, что у нее за бизнес, с кем ссорилась, кому дорожку перешла». Он снова сходил к стойке и притащил себе очередную порцию резиновых пирожков. Я подозвал официантку и попросил еще водки. Девушка просияла, спиртное здесь стоило по-королевски. Наверное, дороже, чем в метрополе. «А завещание у нее было?» — спросил я. «Было», — кивнул Вася. «Могу процитировать. Хочу особо подчеркнуть, единственный наследник — это мой муж. Любые претензии со стороны остальных моих родственников прошу считать неправомерными». «А ты, значит, будешь искать врагов у нее на работе», — хмыкнул я. «Придется», — вздохнул Перепелкин. Труп исполнителя нашли в Лосином Островском парке тем же вечером. Он был убит единственным выстрелом в голову. По приметам, убитый походил на фоторобот, составленный со слов старушки из 16-й квартиры. Бабке предложили приехать в морг. Та охотно согласилась и уверенно опознала убийцу в ряду схожих по полувозрастным характеристикам тел. Перепелкин форсировал поиски заказчика. Выяснилось, что не так давно Ирена Викторовна проглотила небольшую фирмочку, а ее бывшего президента выставила вон с волчьим билетом. Президент же, сначала ему обещали место в совете директоров, принес публичную клятву мести. Сейчас искали и его, и еще пару-тройку людей, обиженных Иреной Викторовной. Оказалось, что моя заказчица в средствах не стеснялась, кидала партнеров по бизнесу как могла, то вставляла в договор еле видимое глазу грабительское примечание, то крутила чужие деньги. «Зарабатывала, короче, мужу на новые носки», — прокомментировал Вася и со вздохом добавил. «В общем, Заказчика мы найдем, может быть. А мужа придется выпускать. Едва выйдя из СИЗО, муж явился ко мне в агентство. Я стыдливо прикрыл рекламные проспекты с фотографиями офисных помещений. Мелькнула трусливая мыслишка. Может, он свои деньги хочет обратно потребовать. Но муж никаких претензий не высказывал. Он грустно притулился на краешке стула, отказался от кофе и жалобно попросил. «Пожалуйста, Павел Сергеевич, расскажите, что она вам говорила?» Его глаза заблестели. Он извинился, извлек из кармана платок в крупную клетку, смахнул слезинки, проговорил чуть не шепотом. «Я любил ее. Я так ее любил. И так боялся потерять. Ведь кто я? Ноль. Ученый с крошечным окладом, а она... Она занималась серьезным бизнесом, и ее постоянно окружали мужчины, много красивых, состоятельных, уверенных в себе мужчин». «А Ирина Викторовна вас тоже любила?» — перебил его я. «Любила? Не знаю. Я так на это надеялся. Хотел бы надеяться. Она называла меня бельчонком. Говорила, что я ее уютный бельчонок». И очень любила, когда я перед сном ее укрывал и гладил по голове. «Раз она ревновала вас, значит, тоже любила», — утешил его я. «Вы думаете?» — расцвел несчастный муж. «Спасибо. Спасибо вам, Павел Сергеевич». Странно было слышать такие слова от человека, который, по моей милости, 2 дня просидел в СИЗО, получил от сокамерников по зубам и едва не пошел по статье за убийство. Муж еще долго рассказывал мне, какой замечательной была его Ирена, как она вкусно готовила, если вдруг выходило окошко в ее делах, какие дельные советы давала, когда он рассказывал ей об интригах в родном университете, какой была стройной и легкой, и ясноглазой. Я еле дождался, пока он наконец выговорится и отправится во свояси. «Спасибо еще раз, Павел Сергеевич». Пролепетал он и, волоча ноги, побрел к входной двери. Рядом с дверью висело зеркало. Муж мельком взглянул в него, и я перехватил его взгляд. Скорбно опущенные уголки губ распрямились. Печаль из глаз исчезла. Теперь они сияли торжествующими искрами. А лицо кривило довольная ухмылка победителя. Лицо мужа вопило, орало, кричало. «Я сделал это. Я победил, и теперь я богат и независим». Впрочем, он тут же отвернулся от зеркала, задержался на пороге и снова обернулся ко мне, печальный, с потухшими глазами, в грошовом костюмчике, вылитый корейкой из золотого теленка. Грустно сказал: «Я очень надеюсь, что милиция найдет того, кто ее заказал». «Я тоже надеюсь», — с нажимом ответил я. Муж не разобрал намека в моих словах и ушел, сутулясь и шаркая, словно настоящий подпольный миллионер.